Глава 25. Неделя прошла как в тумане. Так как чувствовала я себя, наверное, чувствуют себя зомби. Ни вкуса, ни запаха, ни ощущения самой жизни и того, что происходит вокруг. Я умерла, рассыпалась на молекулы, стала прахом и пеплом. Я прокручивала в голове все, что происходило в доме Джумаева с того самого момента, как меня туда привезли, до выстрела. Я бы хотела не верить словам отца. Я находила этому много причин, но... Было слишком много «но». Если отбросить все чувства, то Дамир добился своего. Он забрал у моего отца самое дорогое. Он выполнил свою месть. Нет, он не убил меня. Но внутренне меня нет. Я умерла. Дамир не любил меня. Играл как со зверушкой. То подпускал к себе, то отталкивал. Даже позвал ту Эльвиру, чтобы вызвать ревность. Может, и с днем рождения соврал, чтобы вызвать некую жалость. А я, как наивная и влюбленная девчонка, плыла рядом с ним. А как иначе? Как было это не сделать? Взрослый, загадочный, сильный, уверенный, с бешеной харизмой и тайной. Мне казалось, он смотрел на меня так по-особенному. Касался, целовал. Качели эти поставил, цветы в клумбах, какие-то элитные сорта роз у дома. Слуги, повар, новые шмотки, танцы под куполом и звездным небом. Господи, какая же я была дура! Но понимание и осознание всего этого не приносило облегчения и спокойствия. Я оплакивала свою любовь и не возражала ни на что. Даже когда Андрей делал мне предложение руки и сердца, встав на одно колено, как и положено, при родственниках, и надел на мой палец помолвочное кольцо с бриллиантом. Когда водил меня по ресторанам, когда мы все вместе знакомились с его родителями и когда сестры подбирали мне свадебное платье. Мне было все равно, что происходит вокруг и что будет дальше со мной. Меня использовали, меня предали. Да все бы ничего, но мужчина, которого я люблю, погиб. Нет, я в это не верила. Я кричала и требовала доказательств. Мне их предоставили. Копия заключения о смерти. В это я не поверила. Но потом осознала, что если бы я хоть немного была дорога Дамиру, если бы он меня на самом деле любил, он бы приехал и забрал меня. Все бы объяснил, а я бы поверила в любую сказку, потому что не смогла бы не поверить. «Какая же ты красивая, Николь! Я поверить не могу, что у тебя сегодня свадьба». «Да я и сама не могу поверить, что моя младшая сестра выходит замуж раньше старшей». Анна надула губы. Алла шикнула на нее и хлопнула ладонью по плечу. «Прекрати, у тебя свадьба через месяц. Не порть праздник своим недовольным видом. А ты действительно красивая. Я сейчас заплачу. Настоящая принцесса из сказки. Мы очень, очень красивое платье подобрали». Алла провела по волосам. Они у меня были распущены, спадали по спине мягкими волнами, слегка собранные на затылке серебряным гребешком и струящиеся до самого пола фатой. Визажисты и парикмахер уже ушли. Собирали меня молча, не проронив ни слова, лишь переглядывались. Сестры помогли надеть платье и теперь рассматривали меня у большого зеркала, в которое я не хотела смотреть. Конечно, чтобы организовать свадьбу, недели очень мало. Катастрофически. «Да, Алла, мало. Но думаю, что у нас получилось. Там такая арка из живых цветов для выездной регистрации. Ты увидишь, ахнешь». «Да, да, а еще шары. Совсем немного. Нежно-розовые. А вечером загорятся фонарики, как звездное небо над головой». «Небо?» Вспомнила совсем другое небо. Стало дурно, живот скрутило. «Все хорошо, Николь?» «Ты не нервничай так сильно, это пройдет. Нужно всего лишь пережить этот день. А утром вы улетаете на море». «Анна! Да что ты меня все время бьешь и затыкаешь рот?» Анна снова обиделась. потому что это сюрприз, дура набитая. Сама ты дура. Тук-тук, к вам можно? В дверь заглянули. Муж Аллы, увидев меня, улыбнулся, показал большой палец в знак того, что шикарно выгляжу. Вот, просили передать Николь. Что это? Алла выхватила из рук мужа коробку, обернутую белой бумагой с алой лентой. Не знаю, мне шофёр вашего отца дал, сказал передать Николь. Это, наверное, папа, его подарок. Держи, Николь, и открывай. Анна с Аллой уставились на меня, вручив коробку, а я просто смотрела на нее, понимая, что сейчас свалюсь с ног. «Выйдите». «Что? Оставьте меня одну, пожалуйста». Сестры и муж Аллы вышли. Я осталась одна, быстро сорвала с коробки обертку, кинула к ногам. Внутри оказалась шкатулка. Я уже ее видела. Пальцы дрожали, по открытой спине прошел холодок. Я открыла шкатулку и всхлипнула, сдерживая слезы. Внутри лежало кольцо. То самое кольцо с красным бриллиантом, которое мне подарил Дамир на день рождения и которое я швырнула в него. Откуда оно взялось? Кто его прислал? Зачем? Убрала наполнение шкатулки. На дне лежала картонка. Подцепила ногтем, перевернула. «Я желаю тебе только счастья». Прочла, выронила из рук. От ужаса и осознания того, что Дамир жив, чуть не закричала. Сжала кольцо в кулаке, посмотрела на себя в зеркало. В нем отражалась девушка в белоснежном свадебном платье, с фатой, красивая, хрупкая, как статуэтка, но с бледным лицом и полными слез глазами. «Дочка, к тебе можно? Все уже готово, я должен проводить тебя, так сказать, к алтарю». Отец подходит, улыбается, берет за плечи, обнимает. Кто бы мог подумать, что совсем недавно мы также стояли здесь, и я поздравлял тебя с днем рождения. Но все позади. Весь тот ужас, который тебе довелось пройти, позади. Ты готова? «Да, я готова».